А если бы медведица набежала из лесу и бросилась в речку, догнала бы. Умом-то я думал, режу веревку и ведмежонка выкидываю. И надо же было на такое решиться. Костарев вспомнил про Талалаева. А у Ларьки вот вышло иначе. «Да чё тот Ларька?» — не утерпела баба Нюра. «Какой он охотник? Он в тайге только снег зазря топчет». «Ларьку я за что не залюбил?» — поморщился Фленка. «Ходит он в лес без лицензии и собак своих побил без числа. Бывает, кобель, который убоится, Ларька сразу его и стрелят, а собаку любу надо научить поначалу. Или еще. Ларька в лес только пришел, тут же и курок вздымат. А зачем? В лесу, конечно, надо в оба смотреть, но курок-то взвести раз долго. Да и болтоватый он, Ларька. Язык шибко брякает. За явным языком не угнаться босиком. Все сказки выдумывают, врет, а зачем? Если ты по лесу долго мотался, тебе и правды завсегда хватит. Опять же, не однословный он, Ладька. По мне, слово ты если сказал, то сполни. А вспомни, как обронил тебя ведмедь, кожу с коленки сцарапал, подсказывает опять баба Нюра. Она сидит за столом, чуть склонив голову на бок, поглядывает на своего старичка с улыбкой и, кажется, не без гордости. Баба Нюра довольна. Фленка разговорился, это с ним нечасто бывает. Как-никак уведет Пашу в сторону от дум о Даше и Диме. «Да, про это сколько живу, не забуду». Фленка заерзал, задвигался. В окно бьет солнце прямо в глаза. «Навострился, значит, в тайгу с Лайкой и ружьем». «А Лайк две было, не одна», — поправила баба Нюра. «О, сижу дома, а больше твоего знаю». «Верно, две. Венерка и кукла. День морочный был, порожка присыпала, место чищеватое, зырю кругом и углядел. Через прутник след порожкой затягивает, и на прутнике том трава с мохом наздеванный. Знать, близко берлог, думаю, мох себе в логово зверь натаскивал. Тут и лайки мои подали. Гай-гай, а осина, значит, выворотом лежит. И там лазея, и лазею ту. Лайки закрыли, мне и стрелить нельзя. Надоело ведмедю базлай тот слушать у самой у морды. Он на полтулова выпихнулся из берлог, вспышкнул на лайк, назад удернулся. Ну, собаки мои пуще того озлились, а у него злости прибавилось. Не успел я мигнуть, как ведмедь куклу мою цап хватанул и в берлогу. Ну, там и ей конец. Кукла — первоосенок мой, первую осень брал промышлять. Ну, а как Венерка опятилась от лазеи, я и стрелил туда и раз, и два. Он как фышкнет, как вздыбится от туля. А я ружье ему прямо в пасть наставил. А оно пусто, без патронов, чё, палка не более. Я хотел было в пасть сунуть, а он увернулся и лапой по стволу, бац, ружье мое отлетело. Он перво-наперво у тебя ружье выбить стараться, не любит, когда с игрушкой. Ну и насел на меня, жевать начал, черки и задрал до колена и скровянил. И тут Венерка охватила его за штаны, а я к ружью раз-раз зарядил, и чё вижу? Он Венерку мою хватил, и как кот мышку в зубах мотает, а завидел ружье, вздыбился в раз и на меня. Вот тут я и стрелил и раз, и в другорядь, он и свалился мордой в снег прямо у ног моих. А Венерка корчится, извивается. Ай-яй-яй-яй, тявкает жалостливо, кишки наружу, шибаш ей. И лайк моих порешил, и сам готов. Тут руки мои дрожать зачали. Усел сверхом на ведмедя и сижу. Он напоследок клыками щавкал и затих. А брусник убрали, забыл? И он, тамока, тоже ягоду любит. Как забыть? Недалече это, лет 5 тому.